Обращаясь к истории возникновения христианства, как она представлена в канонических Евангелиях, как можно согласиться с утверждением, что в корне двухтысячелетней эволюции новой религии генетически и духовно пребывал иудейский народ? Так сказать, семя будущего большого лотоса? Это было бы весьма фантастическое предположение. Напротив, начиная со второго или даже с первого века нашей эры, а особенно с четвертого века, момента превращения христианства в государственную религию, иудейство по отношению к христианству выступало чем угодно, его тенью, антиподом, недругом, но никак не альма-матер. Более того, территория Палестины, на которой случилось распятие, в судьбах христианства и христианских стран в дальнейшем реально не играла заметной и уж тем более определяющей роль. Зато заметную роль в первом тысячелетии христианства сыграли Греция, Египет, Малая Азия и западная часть Римской империи. Неправильнее ли в таком случае корни христианства как духовного, психологического и культурообразующего фактора искать среди прочих народов, населявших империю Александра Македонского? Даже Ветхий Завет, как показывают современные исследователи, в виде септуагинты, перевода на греческий язык, вобрал в себя достижения философской мысли Греции и вышел далеко за пределы фарисейского и яхвистского умозрения. Примечание. Смотри главу «Еврейский текст Библии» и «Септуагинта» в нашей книге «Кумран и Христос». О философии же христианства, целиком выросшей в трудах Платона и Аристотеля, и говорить не приходится. Примечание. Климент Александрийский и некоторые другие просвещенные богословы пытались сей парадокс объяснить тем, что греки будто бы свою мудрость позаимствовали из Ветхого Завета. Однако большинство последующих богословов роль греческой философии в становлении христианской философии стремились принизить, утверждая о якобы только внешних терминологических совпадениях. Безусловно, христианство в своих лучших творениях стало новой ступенью и значительно возвысилось над античным язычеством. Но творения Платона и других великих греческих мыслителей, созвучной мудрости Востока, Индии и Египта, неправильно отождествлять с язычеством непосвященных толп. Сами евреи, компилируя древние источники, создавали многие части Библии, прежде всего части Бытия и Исхода, обращаясь к тем же ключам мудрости, которыми пользовались и древние греки. Конец примечания. Куда же тогда подевался дух раннего иудео-христианства? Он ли был бутоном будущего лотоса? Ответ на поставленный вопрос, на наш взгляд, можно поискать в истории появления иной датировки жизни Иисуса Христа и апостолов, смещенной на целый век позднее. Иудейский дух среди первых последователей Иисуса Христа вместе со смертью этих последователей практически выдохся уже к началу первого века нашей эры. Такие, как кумраниты и эбиониты, жили замкнуто и не имели для своих сект никаких исторических перспектив. Эллинское же христианство, которое распространял апостол Павел и его ученики эллины в античном мире, имело широкую социальную базу и, не сдерживаемое ветхозаветными ограничениями, к началу первого века нашей эры должно было получить, если не массовое, в силу особых требований к нравственной чистоте новокрещенных, то совершенно определенно широкое распространение. Никакой преемственности, в кавычках, от ветхозаветных пророков или израильских патриархов ни апостол Павел, ни его последователи-христиане не имели. Эти христиане-эллины первого века должны были весьма смутно представлять ветхозаветный мир и иудейскую догматику. Тем легче оказалось спустя век, таким как Ириней Леонский, обманув доверчивую толпу, навязать христианству чуждое ветхозаветное основание. Но для этого понадобилось сблизить время жизни Христа и апостолов с «основателями» в кавычках церквей и «апостольскими мужами» в слова в кавычках, выдумать апостольскую преемственность, слова в кавычках, сочинить славную историю победоносного распространения христианства и, наконец, перетолковав и переиначив Библию, обнаружить, в кавычках, ветхозаветных книгах пророчество о Христе и о грядущем торжестве христианства.